Алло. Валентина Ты что, Петровна. ёбнулся, блядь? Валентина Петровна, не ругайтесь. О, Валентина Нахуй Петровна, тебе старуха нужна, блядь? Валентина Петровна, хватит ругаться. Давайте как по-дружески пообщаемся. Алло. Ёбнулся, блядь, старухи приебался, блядь. Иди к психиатру, ёбаный в рот. Валя, Валя, ты в курсе, что это? Алло, Валентина Петровна. Чего тебе? Чего вы трубку бросаете, ёлки-палки? А нахуя вы мне сдались? Валентина Петровна, не ругайся. Ты же хорошая бабушка. Чё ты кричишь-то? Как ваши дела? Не твое дело. Валентина Петровна, а вы в курсе, что проститутка ребенка убила? Чего? Проститутка ребенка убила. Я давно знаю, что она убила. Он вам звонил раньше, про пылесос все спрашивал. Он у вас еще звонил вам, пылесос спрашивал вас. Что ты, блядь, картава, нихуя у тебя не разберешь. Я, короче, пылесос спрашивал, помнишь? Ну? Так вот, она вот взяла, утопила. Ребенок у нее от Игоря. Она прописку вашу получила, вы ей прописку сделали. Где ей сделали прописку? Ты ей прописку сделала, она показывала документ. Где? У нее есть документ пропиской. Куда ее прописали-то? Ты ее прописала себе. Ко мне? Да. Хуй ты без моего паспорта кто пропишет? Хуйню несешь. Этот документ она уже в суде показывала. А? Этот документ уже в суде показывали. Ну вот, показывай, блядь, а в квартиру хуй войдешь. Так тебя туда выкинет суд. У меня тут внук будет жить, ебаная тварь. Девять перетащил уже. Вам все мерещится, ебанушу мать. Ты чужое мерещится, а вы свое приобретите, блядь, а то я вас сожгу нахуй. Голодворская хочет вашу квартиру купить.